Они пошли в ридотто. Это зал, где пляшут, все едят и пляшут снова. Я маскарадом сборище назвал, но сути дела не меняет слово. Зал точно Локсхолл наш, и только мал, да зонтика не нужно дождевого. Там смешанная публика. Для вас она низка, и не о ней рассказ.